«Он такой же мой, как и ваш», — буркнул я, но не признать бабкиной правоты не мог. «Митя, а ну признавайся, кому ты чего наплел, что за нами народное ополчение шествует, как за Мининым и Пожарским?» «Не», — преспокойно откликнулся он, поигрывая вожжами. «Никому я ничего не говорил, окромя приказа вашего личного азиату Толстому и Кавказцу Горбоносому». «Так, а где ты им это передал?» — начал прозревать я. «Как где? В кабаке. Где же их еще найдешь-то? Я ж вам докладывался. Захожу к Вениаминычу, а там дым коромыслом. Свадьба третий день гуляет, а за соседним столиком убью». С запоздалой тоской простонал я, оборачиваясь назад, где к общему шествию присоединилась пьянючая невеста в белом и счастливый жених с лопатой наперевес. И это при условии, что Кощей Бессмертный непременно требовал передачи заложницы без свидетелей один на один. «Ну что ж, потом сюрприз будет». «Бабуль, я так понимаю, что сейчас мы все равно ни от кого не отвяжемся. Но там, поближе к речке, вы как-нибудь сумеете сдержать гневный порыв народных масс? А то он просто уйдет и не выдаст нам Марьяну». «Попробую, Никитушка», — углубясь в свои мысли, протянула Яга довольно уверенным тоном. Даже слишком уверенным, как мне показалось. А на выходе из города, у ворот, нас торжественно дожидались еще два всадника, толстый и тощий. «Эти куда лезут? Я же вроде их по домам отпустил». «Ой-ой-ой! Мы сами Марьянка ханум спасать будем!» Широко осклабившись, помахал мне с седла узкоглазый сын хана Бухатура. «Кто ее от шайтан-бабая избавит? За тот ее и...» Он вытянул губы трубочкой, сладко причмокивая. «И замуж! Бар-бар-бар!» Я громко хлопнул себя ладонью по лбу. «Эй, зачем так себя бьешь?» Удивился молодой князь Павлинашвили. «За царевну переживаешь, да? Не переживай, Генацвале, я ее сам спасу, да? Кто против, зарежу! Прямо сейчас зарежу, да?» Мне хотелось сию же минуту вызвать наряд милиции и попросить стрельцов сунуть этих клоунов в поруб дня на два, мозги провентилировать. От этого благоразумного поступка меня удержала подленькая мысль. А может, попробовать их предложить Кощею? Ну, как бесплатный бонус к мечу. «Пусть идут», — махнул рукой я, обращаясь больше к Еге. «Хуже не будет. У нас и так вон какая толпень на хвосте». «И то верно», — согласилась моя домохозяйка. «Чего же раньше времени обижать детишек? Пущай попрыгают перед Кощеюшкой, сабельками помашут, друг перед дружкой покрасуются». Потом он их съест, конечно. Эта концовка меня не очень устраивала. Но разберемся на месте. В конце концов, все рискуем. Чем они лучше? Пока добрались до речки Смородины, количество идущих за нами добровольцев уменьшилось примерно на треть. Кому-то стало скучно, кто-то вспомнил о срочных делах. Но большинство было полно решимости идти супергруппой до конца и своими глазами хоть разок глянуть на легендарного злодея. Автограф они у него, что ли, просить собирались? Не знаю. Когда добрались до реки Смородины, я дал Мите приказ отвести возбужденный народ шагов на 50 в сторону и укрыть в засаде за поворотом. Кое-кто роптал, что из кустов им ничего не видно, но баба-яга, придя на помощь, быстро навела порядок, пригрозив, что у первого же, кто без разрешения высунется, сморчок отпадет. Бабы хихикнули, а мужички, почесав затылки, дали задний ход. Разумеется, глава экспертного отдела блефовала, но рисковать сморчком все равно никто не посмел. И правильно. Тот же Митя не раз так нарывался, думая, что бабка шутит. А она всерьез. Я же прошел вперед, шагнул на мост, пару минут медитируя на быстрое течение темных волн. Тишина. Ничто не предвещало скорого приближения гражданина Бессмертного. Может, мы все-таки ошиблись с датой и временем? По идее, надо было дождаться уточняющих указаний этого коварного террориста и уж тогда действовать наверняка. «Никитушка!» — позвала меня с берега бабка. «Иди сюда! Вместе встанем, час пришел!» Я прислушался. Птичье пение действительно стихло. Но так всегда бывает на закате. Однако через минуту издалека донесся стук копыт, и на той стороне моста появился всадник на взмыленном коне. Эстлянский рыцарь фон Паулюс все еще продолжал служить своему черному господину, а я-то полагал, что после того перелета он грохнется и одумается. Но нет, увы. «Мой господин приближается! Все ли готово для обмена сыскной фоевода?» Высокомерным тоном начал он, пристально вглядываясь в наш берег. «О, да ты тут не один, и старая женщина здесь, и большой деревенский парень. Ну что ж, возможно, это и к лучшему. Мой хозяин любит свидетелей». Он поднес к губам медный охотничий рог и хрипло протрубил что-то вроде пионерской зорьки. Причем играл так фальшиво, что Митя, не спросив разрешения, одним махом от бедра зашвырнул в него оглоблю на манер городошной биты. Очень удачно, потому как попал как раз в грудь и просто смел предателя с лошади куда-то за дальний поворот. Оттуда мигом взлетели доселе молчаливые вороны. Раздался тяжелый звонкий удар металла о металл, и через полминуты мерзавец прилетел назад, удачно плюхнувшись прямо на свою лошадь. «Хм, ну насчет удачно это я поспешил», — тихо отметил я, потому что благородное животное, естественно, взвелось на дыбы и дало деру обратно по тропинке. Рыцарь, сидя задом наперед и смешно стукаясь забралом о конский круп, проклинал нас затейливо по-прибалтийски. «Чё это было, Никитушка?» «Я так понимаю, сначала Митя попал в фон Паулюсуса, а потом фон Паулюсус попал в Кощея, а Кощей попал фоном Паулюсусом в его же лошадь. И сейчас...» Конский топот возвестил о возвращении бумеранга, и уже нормально сидящий герой дня, подняв над головой меч, несся на нас с боевым кличем. «Вирай!» За нашими спинами раздался ответный визг, и два горячих всадника устремились навстречу третьему. «Шайтан тебе под хвост целовать, а не Марьянка ханум!» — орал храбрый Бельдымбек. «Почему я весь черкесский? Потому что я черкес! Почему кинжал на пузе? Потому что головорез!» Песенно вторил ему храбрый джигит Сосо, как бешеный, махая над головой тонкой шашкой в серебре. «Чудо, ежели себе самому ухи не отрубит», — прокомментировала Яга. А Митя смотрел на схватку трех отважных воителей, как завороженный. Мгновением позже на мосту произошла безобразнейшая драка, в завершение которой три свободные лошадки процокали мимо нас в город, а три булька возвестили о том, что борьба за титул «жених номер один» будет продолжаться уже на дне речки Смородины. Я снял фуражку, скорбно склонив голову. Баба-яга сдержанно перекрестилась и сплюнула через левое плечо, попав на Митю. Наш младший сотрудник также сдержанно выругался, но не довел эмоциональную реплику до конца, потому что на противоположный берег наконец-то выехал главный злодей наших мест, криминальный авторитет Кощей Кирдык Бабаевич Бессмертный. Не хватало какой-нибудь мрачной музыки в стиле фашистов, марширующих через сожженные русские деревни на Москву. Огромный вороной конь в черных латах с шипастыми подковами и коротко по собачьей обрезанным хвостом. На нем сплошной горой такого же вороненого железа восседал Кощей в дорогущих латах, за обладание которыми задушился бы директор Эрмитажа, с длинным волнообразным клинком почти до земли и в роскошном рыцарском шлеме... «Собачья морда», — подсказала всезнающая бабка. Навидалась я таких псов-рыцарей, еще и почуднее доспехи были, и кони покрасивше, и щиты с крестами. 10 лет назад избушку мою зимнюю в Финляндии пожечь хотели. Но я им тоже не сдержалась, по угольку в кирасу за шиворот. Так уж смешно прыгали, помереть не встать».